МГХМ, утвердительно кивнула Зазель. Если не сойдемся в цене, останусь нем, как могила, и никаких претензий к остальным демонам предъявлять не буду. Как и ты со своим владыкой, к остальным, не моим падшим. Ну естественно, с его опытом он сразу понял, что я хочу попросить его об услуге за услугу, вернее об информации за информацию. Видишь ли, от Аджуки Вильзевула не скрылись твои, Азазель, совместные с Серафалой и Михаилом осторожные посиделки на тему возможного окончательного мирного договора, который можно будет подписать лет через 20 неспешной подготовки и реорганизации. Азазель хмыкнул на такое признание, мол, естественно, ведь все четверо владык демонов, старые боевые товарищи и вообще не делают что-либо за спинами друг у друга. Должен заметить, инициатива более чем здоровая, и лично я всеми руками за нее, осторожно добавил я, но, вопросительно продолжил чернокрылый, отпив из своей чарки, без но, поспешил исправить я свернувшие не туда русло разговора, всеми руками за мир, и даже со своей стороны уговорил Аджуку на ускорение принятия решения по поводу обмена исследованиями, как с твоим научным институтом Григори, так и со схолией просвещения имени Урила. На этих словах Азазель уже более заинтересованно скосил взгляд на флешку, примерно себе представив ценность ее содержимого. Вот только, доволен ли лично ты, Азазель, как лидер падших, результатом тех переговоров? Уже более прямо поднял я неприятную для моего собеседника тему. Серафал пообещала предводителю небесного воинства предварительную поддержку Вильзевула в создании средства, которое позволит начать ангелам увеличивать свою численность при помощи перерождения. Михаил пообещал приструнить церковь, мешающую честным демонам работать в мире людей. А вот вам, падшим, от обеих сторон перепали лишь мягкие словеса да гладкие гарантии. Делаю глоток из своего сосуда и продолжаю. Не пойми неправильно, я ни в коем случае не стараюсь вас рассорить, но падшим прямо сейчас просто нечего толком предложить, ни демонам, ни ангелам. Можно сказать, что в ответ они вам справедливо предложили лишь ту же поддержку на словах, что и вы им. Но мне эта ситуация, честно говоря, не нравится, учитывая то, что у вас демографическая ситуация едва ли не хуже, чем у демонов, а ангелы в последнее время строго следят за своими мыслями и не спешат пополнять ряды падших, собственно, падением. Я считаю, что именно представителям твоего вида, Азазель, необходимо это самое средство пополнения своих рядов, и оно тут есть. Постучал я пальцем по флешке, вернее, первичные наработки по нему. Как я уже и говорил, я пришел по просьбе Вильзевула, чтобы передать тебе общие исследования, которыми он может поделиться уже сейчас. Но вместе с тем, я также пришел и по личной инициативе, и также дарю подарок уже от себя. Единственное что, я рассчитываю на то, что фанатикам вроде как обея плоды этих трудов не достанутся. А также я рассчитываю на взаимность. На самом деле, разработка технологий по аналогии с шахматными фигурами зла пока что зашла не очень далеко. Что карты храбрых святых для ангелов, что пока безымянные катализаторы падшей ангелизации в форм-факторе костяшек домино, обе технологии по моим прикидкам будущего войдут в использование лишь чуть немногим раньше, чем это сделали бы храбрые святые без моего вмешательства. Но это весомый шаг навстречу мирной инициативе. И к тому же это мой личный грузик на весах бартера с Азазелем. Ну, как, личный, основную работу по костяшкам все равно сделала Джука, с учетом моего скромного вклада своими нестандартными способностями, что заметно ускорили процесс. Однако мой временный наставник считает, что моя заслуга в этом больше, чем мне кажется, что значит, что я, по его мнению, волен использовать эти наработки как угодно по собственному разумению, и я их использую. Какого рода взаимности мы говорим? Не спеша брать флешку, после продолжительной паузы на раздумье, спросила Зазель, пытаясь прочитать что-то по моим глазам. Улыбка сначала сама по себе налезла на мое лицо, однако вспомнив то, зачем именно я сейчас попрошу Азазеля то, что попрошу, он и улыбка тут же увяла. От моего собеседника это не укрылось, и он вопросительно приподнял одну бровь. Одновременно и рад, что ты спросила и готов содействовать, и не рад тому, как придется это твое содействие использовать. Вздохнул я после этой пространной фразы и, помолчав, продолжил. Позволь объяснить по порядку. Я ведь не ошибусь, если скажу, что ты, Азазель, уже долгое время работаешь со священными механизмами, и наверняка знаешь про них больше, чем кто-либо другой, Падший ангел молча кивнул на мои слова. Так вот, мне необходима специфическая информация по механизмам. Факторы, влияющие на достижение крушителя баланса, а также джаггернаут драйва у драконьих типов, и высвобождение зверя у звериных типов. Как возникают подвиды, как повлиять на направленность их возможностей, в частности у лангинов. Что известно про случай привязки двух святых механизмов к душе индивида и как это происходит. По мере озвучивания моих вопросов, Азазель начала все больше одолевать некое слабо коррелирующее с ситуацией веселье. Однако следующие мои слова заставили его нахмуриться и призадуматься. Еще, несмотря на то, как бы мне этого не хотелось, я должен попросить у тебя, чтобы ты помог мне рассчитать один ритуал, связанный с лангином, повышающим механизмом. Дело в том, что, как только я закончил описывать ситуацию и свою просьбу, лидер падших серьезно задумался, и так и просидел с таким видом, не шевелясь, минут 10, то ли пытаясь понять мой характер и что мной движет, то ли уже сейчас прикидывая в уме, что будет необходимо для ритуала. 10 напряженных минут, на протяжении которых я вовсю пытался предугадать с помощью нейромантии варианты дальнейших действий, если он сейчас встанет, развернется и уйдет. Не то чтобы я подозревал падшего в излишней чистоплотности и наличии у него непоколебимого морального кодекса. Да и для нейроманта, то, что я по описанию Азазелю собираюсь сделать, не настолько уж и плохо, ведь предотвращение с точки зрения неспособного увидеть будущее, лишь шаг в неопределенность, а не однозначная подлость с реализацией совсем другого будущего, но этот момент все же чуть более тонок, чем мне хотелось бы. Мне нужно подумать. Кивнул своим мыслям Азазель, вроде как нехотя подбирая флешку, и вставая из-за стола. Все равно ничего из материалов по тому, что ты заказал, у меня с собой нет. Я свяжусь с тобой через Серафалтян или Сарзикса. Отлично. Не отказал сразу, значит, считай, согласен. Тем более, раз уж взял предоплату в виде хранилища информации. Улыбка вновь появляется на моем лице, и вновь тут же вянет. Стоило вспомнить мне о цели моей последней просьбы. Настоящее время, мир людей, пригород Куа, 17 лет до событий Ха, и вот он я тут, в поворотной точке событий данного мира, вполне представляющий, что от меня требуется сделать, что именно сделать, и почему именно это вроде как морально оправдано перед очень и очень многими. Стоя здесь и сейчас, в резиденции Хёда, под скрывающим меня и все мои возможные эманации сложным заклинанием от артефакта, я понял, я действительно понял, это будет звучать как оправдание, однако ревность тут совершенно ни при чем. Если Иссей родится, вырастет и станет ключевой фигурой, мир, фигурально выражаясь, полетит в тартарары. Здесь и сейчас, как в метафизическом хабе всех будущих мировых событий, если я в очередной раз присмотрюсь к будущему, то вполне ясно увижу бесчисленное количество вариантов реальности грядущего, в которых при живом Иссее что-то пошло не так, и лишь одну единственную линию, где чуть ли не звезды сложились в ряд ради того, чтобы он смог спасти мир совместными усилиями с командой ДХД. Слишком многое может, да и по логике вещей должно пойти не так на его пути. Спасти его и мир сможет лишь невероятная, необъяснимая даже с точки зрения нейромантии, удача. Да и даже при этом все заплатит ужасную цену. Большинство лидеров библейских фракций, хотя бы по одному богу из большинства поддержавших союз против Трихикса мифологии, большая часть свит вышеперечисленных, все они будут запечатаны на неизвестный, непросматриваемый даже мной срок в специально созданном мире для борьбы на истощение со зверем апокалипсиса. Весьма вероятно, что момент перед запечатыванием, это последний раз, как мы их всех увидим, и подарит эти героические личности данному миру лишь очень большую отсрочку. Уход высших покровителей неизбежно ввергнет мир в истерию паники и хаоса. Пусть эта проблема и будет потом в скорости решена, и все это случится при самом благоприятном исходе, если я не переверну ход событий прямо сейчас. Во всем этом конкретно Иссей не виноват, я это прекрасно понимаю, но я также уже давно понял, что иногда, ради спасения многих, нужно идти на жертвы. Это реальный мир, не сказка, не утопия, при которой можно себе позволить ригоризм, нравственность Канта, или же стоицизм с пуританизмом вместе взятыми. И уж тем более ради будущего данного мира нельзя впадать в этический формализм с отсутствием компромиссов. Я гарантирую это. Ни у кого, кроме как у самых упоротых фанатиков, на моем месте не получится отказаться от мировой гармонии, так как не стоит она слезинки хотя бы одного только того ребенка. Ненавидьте меня, будущие мои читатели, зрители, поддержите меня, или даже презирайте из-за содеянного, или наоборот, презирайте за мои нравственные нюни. Однако я вынужден это сделать. Поэтому, шаг вперед, беззвучно открыть коридорную дверь, еще два шага и встать рядом с закрытой дверью в спальню двух обычных людей. Окружить их и себя непроницаемым барьером, чтобы никто не узнал о том, что тут происходит. Я ведь не хочу, чтобы глава семейства из соседнего дома прибежал сюда для разбирательств. Пусть он и связан в скором будущем с трагичной историей совместного с демонами устранения полюбившей друг друга пары. Своего подчиненного человека-экзорциста Масаами Ягаки и высшей демоницы Клерии Белиал, и по этому поводу я, кстати, тоже ничего не смогу сделать, будь проклята политика. Возьми себя в руки, Райзер. Да, так лучше. Оправдываться вариантами будущего можно до бесконечности, узаконивая любое, даже самое омерзительное действо или метод. Но как бы там ни было, мне просто следует принять тот факт, что я это сейчас сделаю, без всяких там, потому что, и или иначе, просто принять как отдельную строку в описании моей биографии для потомков, и продолжить жить с этим, открыть дверь в спальню семейства Хёда, проигнорировать слабые стоны и громкое дыхание. Эти мужчина с женщиной действительно любят друг друга, даже спустя 8 лет супружеской жизни, за время которой они так пока и не смогли зачать ребенка, несмотря на все старания, обнаружилась плохая совместимость и проблемы с организмом матери. Вот как раз сегодня, спустя которую по счету попытку и бесчисленное количество выплаканных семейной парой слез, чудесным образом должна зародиться новая жизнь, и через 9 месяцев у семейства родится сын, которого они назовут Эссей, с написанием имени символами, которые означают искренний или честный. Какая же я все-таки сволочь. Прости меня, еще не родившаяся Ирина Шида, у тебя не будет такого хорошего друга детства, который до последнего будет считать тебя мальчиком, а ты втихаря однажды его поцелуешь спящего. Простите, будущие друзья Иссе, Мацуда и Матахама, вас так никогда и не назовут троицей извращенцев. Простите меня, все, лишь перед теми, кого Иссей должен спасти, я извиняться не буду. Мои поступки и дела кажутся ценнее слов, и перед парой Хёда я тоже не извиняюсь, просто не имею такого права, ведь ничто не станет способно оправдать мои действия в их глазах, пусть даже они обо мне и не знают. Я постараюсь отплатить им хоть чем-нибудь, но все же так навсегда и останусь перед ними вечным должником. Еще шаг вперед, меня не замечают, и не должны. Отвлечение внимания магией, невидимость, сокрытие, активация второго артефакта, в итоге все-таки изготовленного мне Азазелем спустя 2 месяца нашей переписки, появившиеся круги сложного ритуала, и мои мануальные донастройки согласно текущим параметрам ситуации, перепроверить все еще раз, усилить сокрытие с внешним барьером, и активация, события будущего перестраиваются, основная реальность мира крайне недовольно ворочается, прилагая гигантское сопротивление судьбоносным изменениям, которые я с трудом нивелирую. Случайная неудачная ошибка в ритуале предотвращена. Случайный укол заинтересованности к ничем не примечательному домику пригорода, ответственной за данные территории местной демоницы, предотвращен. Случайное аварийное отключение света и, соответственно, прерывание процесса занятия любовью у испуганной семейной пары, предотвращено. Даже случайный, никем не замеченный до этого времени мини-метеорит, готовый рухнуть на Куа, с огромным трудом, но развоплощен, так как и не должен был существовать изначально, что, простите, за, тут происходит. Но в итоге все благополучно подошло к концу, и основная реальность успокоилась. Семейная пара, которую из-за вмешательства ритуала сегодня вновь постигнет неудача в плане зачатия ребенка, только что достигла совместного пика удовольствия и расслабилась, возлегши на кровать в нежных объятиях. Смутно ощущавшаяся мною еще с момента прихода в этот дом душа, привлеченная актом произведения потомства, незаметно для себя лишилась бывшего переплетенным с нею повышающего механизма, и не обращая ни на что внимания попыталась втянуться в район живота потенциальной матери, после чего, с практически ощутимым мною разочарованием от невозможности перерождения, сконгрегировалась обратно в помещении спальни в одну точку в воздухе. Пока не обращая внимания на призрачный свет от сияющего полупрозрачного красного наруча с инкрустированным в нем зеленым камнем, подхожу к душе и, достав из пространственного кармана зачарованный костяной сосуд-статуэтку, приманиваю душу в него. Дальнейшие мои слова, которые душа и не могла услышать, даются мне с особой тяжестью. Прости, тот или та, кому было суждено стать из Сеймхёда. Ты уже и так прождал или прождала многие сотни лет до своего перерождения, но тебе придется подождать еще немного, до следующей удачной возможности. Я лишь обещаю, что перед этим я, дав это обещание, которое я пока не хочу записывать в свою биографию на данном этапе, я постоял так еще немного, и затем резко повернулся к повышающему механизму. Он уже почти развоплотился в мире людей, начав перемещаться в систему святых механизмов, однако моя рука, сгробаставшая наруч, остановила и обратила этот процесс вспять. Приложив бесплотный фантом себе к груди, я почувствовал лишь приятное тепло, и еще где-то на задворках моего сознания будто бы прозвучал приглушенный недоуменный драконий рык. Оценив свое состояние диагностирующими заклинаниями, и признав начавшееся внедрение механизма успешным, я машинально самому себе удовлетворенно кивнул, спрятал статуэтку обратно в пространственный карман и, не оборачиваясь на неудавшихся родителей Эссе, пошел на выход. Вот он я, выхожу из проема спальни. В коридоре, пусто. Поворачиваюсь для того, чтобы беззвучно прикрыть за собой дверь, и разворачиваюсь обратно. И тут моя собственная душа резко уходит в пятки, а хотелось бы, чтобы и вовсе, еще куда подальше, ради ее возможной безопасности. Хотя даже это, наверное, не спасет, ведь в коридоре уже отнюдь не пусто. Разорвал тишину девичий, жутчайший в своем спокойствии голосок, раздавшийся через прикрытые и едва улыбающиеся тонкой изящной улыбкой губы. И ладно бы я просто допустил то, чтобы не заметить появление за спиной разумного. Однако все дело именно в том, кто этот разумный, разумное, разумное. Ты очень сильно изменил судьбу, безэмоционально заметил голос, вроде как не выражая при этом какого-либо недовольства. Однако от этой фразы у меня по спине промаршировал табун мурашек понимания возможных непредвиденных последствий своего поступка. И перед кем я только провинился. Хотя, конечно, есть перед кем. Невысокий рост, черные шелковистые волосы до бедер, миленькое личико с застывшей на нем неестественной улыбкой, заостренные кончики ушей, темные глаза неопределенного цвета, на которых выделяются абсолютно черные провалы вытянутых кверху, как у рептилий, зрачков, обманчивая миниатюрность и тонкий стан талии, открытое темное платье с длинными рукавами и треугольниками белых рюшей с краев обеих полов, короткие белые шортики с милыми сиреневыми ленточками на месте их манжет с оборками, широкий фиолетовый бант поверх платья за спиной, с двумя сужающимися завязочками спереди, закрывающий тонкую шею сиреневый бант, и фиолетовый чепец линия на макушке. Нулевого с незаметным плюсом размера грудь ничем не прикрыта, если, конечно, не считать за элемент одежды два небольших креста из чем-то похожего на изоленту черного материала поверх сосков. Как же я не хотел, да и не собирался встретиться с этим так рано. Ни даже отголоска колоссальной духовной силы не исходит от миниатюрного силуэта. Однако реальность вокруг нее бурлит и неистовствует в своих потенциальных вариантах будущего, делая абсолютно невозможными попытки предсказать ее поведение и будущее с ее участием, что и следовало ожидать от существа, способного уничтожить этот городок щелчком пальцев по малейшей сиюсекундной прихоти. Я абсолютно, совершенно перед ней бессилен как демон, и как нейромант, кое-как унимаю дрожь, и интересуюсь, чем могу быть полезен. Офис, спустя некоторое время, бар, в котором была проведена первая встреча с Азазелем. Ух, хорошо пошла. Которая это по счету, бутылок рядом со мной уже прилично стоит, целая стеклянная батарея. Как же плохо, что я не могу напиться людским алкоголем, если недостаточно крепок, не возьмет даже обычного перерожденного низшего демона. Слишком крепок, тогда организм Феникса воспримет субстанцию как наносящую вред, а жидкость в прямом смысле сгорит внутри меня, не успев возыметь эффекта. И как же хорошо, что я его на самом деле не люблю. Не употреблять, ни сам статус опьянения, ни, тем более, последующее опьянение и похмелье, состояние давно и прочно позабытое еще с первой моей жизни. Бросил чрезмерное распитие крепкого вина в компании друзей уже тогда, когда начал подавать первые успехи в нейромантии. Все же нашему брату жизненно необходимо иметь кристально чистый ум всегда, иначе пьяные галлюцинации начнут видеться не только нам, а всем, так как в нашем присутствии вполне могут стать вполне реальными, насколько их вообще возможно овеществить. Так что совет, увидите пьяного нейроманта, бегите со всех ног, закрывайтесь в убежищах, и не оставляйте за собой никаких следов или вещей, напоминающих о вашем существовании, так меньше вероятность, что заденет. Я серьезно. Тяжелый день, да, раздалось у меня под боком. Поворот головы в сторону. Ха, это судьба. Привет, чернокрылый. Салют. С намеком на улыбку, вяло махнул мне рукой Азазель. Лидер падших подсел ко мне за стойку, на соседнее сиденье и какими-то своими жестами заядлого завсегдатая данного заведения сделал безмолвный заказ. Сидим, пьем, молча. Взгляд в будущее. Спрашивай. Азазель, не поворачивая ко мне головы, вопросительно поднял бровь, жест, с его стороны, скорее, самому себе, чем мне. Да, могу посодействовать. Нет, не настолько плотно. На мануфактуру не рассчитывай. Узнав его ближайшие вопросы наперед, ответил я ему по всему по порядку. Еще один взгляд в будущее. Нет, мысли не читаю. Как это делаю, не скажу. Невежливо, просто настроения нет, извини. Азазель все же смог удержать лицо от переполняющих его эмоций. Опыт, как-никак, нашел он меня, одного и без охраны, с целью предложить сотрудничать с институтом Григори. Поначалу он хотел спросить, не захочу ли я вообще записаться в штатные сотрудники, благо это не возбраняется и пара демонов у него в персонале числится, как и Йокаев, и людей со святыми механизмами. Но это, по понятным причинам, меня не прельщает. А вот посодействовать в создании чего-нибудь невозможного могу. Как он понял, что с этим вопросом нужно обращаться именно ко мне, Вельзевул, тот в своей тогдашней флешке, да и в последующих депешах с результатами экспериментов, отправленных научному институту падших, расписал несколько невозможных результатов, с пометкой о том, что эксперимент повторить не получится. Естественно, о катализаторе невозможного в моем лице он умолчал, или упомянул суконно-канцелеритным стилем. Вот только Азазель не дурак, у него имеются свои мозги, он соотнес эти результаты с показанной мною при первой встрече бутылкой невозможного пойла, и предпринял свой собственный ход. Ожидал ли я этого? Такой вариант будущего был не очень вероятный, но все же никогда не стоит забывать, что мир не статичен, а окружающие, непослушные воле вариантов будущего манекены. Мало ли какие факторы, которых я не вижу или не смог сознательно учесть, вмешались в процесс. Вот только недавно один такой фактор, нет, не так, факторище во, внезапно вмешался в мои планы. Кстати да, Азазель своим видом напомнил, у меня ведь еще осталась та самая бутылка. Выну-ка я ее из кармана, где там рюмка, ага, ну, поехали, кха, БР, пробирает. А чернокрылый улыбнулся краем рта, при оставшемся постном остальном лице, довольно забавное выражение, даже самому улыбнуться потянуло. О, это алкоголь сработал, пожалуй, воздержусь в этот раз от всего напитка. Скосив глазом на бутылку, уведомил меня Азазель. Я и не предлагаю. Кхе. Вдох, выдох. Это все мне. Так, слегка посерьезнел лидер падших. Давай, рассказывай. Ух, может, не надо? Жалостливо прошу я. Нет, ну не взыграли же в падшем отцовские инстинкты при виде меня, 16-летнего подростка, надирающегося в одиночестве в каком-то занюханном баре, хотя, все может быть, надо, Райзер, надо, отрезал, будто с неохотой, мужчина, и все же он мировой ангел, пусть и падший, быть может, если я поплачусь ему в жилетку, нет, этого не будет, но если хотя бы просто выскажусь, может, мое пошатнутое душевное здоровье вернется в норму, ох, ладно, сделал я еще один резкий глоток, естественно, не пытаясь предпринять такую глупость, как попытка разобрать как таковой отсутствующий у данной ужасной жидкости вкус. Кхе, кха-кха, женщина. Лицо Азазеля вытянулось, рот также растянулся в понимающей улыбке. Покивав мне с важным видом, чернокрылый состроил одухотворенное лицо и уселся поудобнее. Слушать мои словесные излияния, наверное, ха, не дождется. У меня не такого рода проблемы, а такого, про который вообще лишний раз упоминать не хочется. Да и не со всеми женщинами у меня проблемы, а только с одной, если это вообще можно назвать женщиной. Хотя, как оказалось, скорее всего, можно. Ну так, и, не дождавшись от меня продолжения и оставив на некоторое время повариться в собственных мыслях, тактично напомнил о себе Азазель, хряпнул еще рюмку, я, а не он, и да, пожалуй, я действительно таким темпом напьюсь, так что нужно прекращать, мир еще не созрел до открытия нейромантии, тем более таким образом, вот встань на мое место, чернокрылый, болезненным тоном начал я излагать свою проблему, стоит перед тобой, существо, настолько могущественное, что ты не захочешь даже попытаться что-либо с ней сделать силой». Азазель слегка переменился в лице, но уже спустя секунду натянул все ту же понимающую мину. «Вот, она стоит перед тобой. Ты спрашиваешь, мол, чего она хочет от тебя. А она продолжает стоять и молчать. Мотаю головой из стороны в сторону, вспоминая этот момент. И тут ты начинаешь вспоминать, чем мог перед ней провиниться. Ну, кроме очевидного. Все свои грехи наружу лезут, просится под хоть какое-нибудь обоснование. Да, легендарная женская логика», — протянул лидер падших. «Ох, если бы», — сокрушенно признался я. «В ней, женщину, после следующих ее слов не мог еще долго признать. Да и есть в этом доля смысла, учитывая ее суть. Ну-ну», — успокаивающе похлопал меня по плечу понятливый мужчина, с последних слов оценивший примерный масштаб трагедии, ведь женщины чувствуют, когда их таковыми не воспринимают, и от этого зачастую сильно бесится. Дальше она требовательно, эдаким серьезным, безэмоциональным тоном говорит мне, предлагает мне, в общем, то, что она предлагает, невозможно и противоестественно. А если бы было возможно, то мир бы этого не выдержал. Не знаю, о чем там подумала Зазель, но мне на секунду показалось, что у него из правого глаза скатилась скупая мужская слеза печальной солидарности. Вот ведь, опытный в отношениях с противоположным полом тип. Это что же он такое припомнил из своего прошлого-то? Нет, я все понимаю, но предложить мне помочь ей убить великого красного. Я в тот момент, когда офис говорила мне это, не знал, что мне думать и делать. Вернее, какую отмазку попытаться озвучить. Всерьез не мог в первые секунды понять, шутит она или нет. Вынесла мне мозг капитально, но это ладно, кое-как отбрехался, поведал я, с содроганием вспоминая собственную изворотливость, на которую даже сам не знал, что способен. Азазель вновь покивала и молча отпила из своей тары, но это все были только цветочки, ягодки пошли потом. Я предложил ей прогуляться, так как обстановка не соответствовала возможному разговору. Было такое дело. Попросил, оценил без инициативности ожидания каких-нибудь моих решений, и решил оттянуть момент хотя бы передислокацией. Аккуратно, словно живую бомбу, взял за руку и повел в город, постоянно оглядываясь на нее и судорожно прикидывая в вариантах будущего, насколько ее терпения хватит. Оказалось, надолго. Я скорее сам бы устал морально, чем ей бы надоело, но в определенный момент прошлись по городу. Короткая прогулка. Однако в один конкретный момент она вновь сломала мне мозг и чуть ли не разрушила понятие нормы. А понятие нормы, хнык, ты просто не представляешь себе, Азазель, насколько для меня понятие нормы дорого как явление. Последняя фраза вырвалась из меня с неким праведным гневом. Нет, мой хокус поведения драконицы не затронула, но это было близко. Она слишком странная, слишком необычная и непросматриваемая. Это то, что они романты ненавидят больше всего. А вновь сломала она мне мозг тем, что залипла у витрины кондитерского и перестала реагировать на слова. Я уж грешным делом было подумал, что там, в этом месте, находится некий секретный схрон со спрятанными необычными артефактами, или там, ну не знаю, что вообще способно заинтересовать настолько сильно такое существо. Оказалось, печеньки, в рот мне ноги. Что же она сделала? Все же не понял по моему виду, какую ему реакцию следует показывать, Азазель. Она поступила таким образом, что я понял, осознал, что в этом существе, которое гораздо старше меня, в душе находится самый что ни на есть ребенок. Да, женщины, они такие, — авторитетно заметил лидер падших. Могу дать пару советов по тому, как тебе вести себя с ней. Это ведь была Тиамат, и глянул так характерно на мою левую руку. Ох ты ж, со всеми этими переживаниями забыл поддерживать экранировку встраивающегося святого механизма. Спасибо тебе, Азазель. Почему он подумал, что это была Тиамат? Как ни странно, тут не нужна нейромантия для ответа. Во-первых, я тусуюсь с Вельзевулом, а у Аджуки в главных судьях его системы рейтинговых игр как раз и числится Тиамат. Кстати, это не самый общеизвестный факт, но передо мной все же лидер падших сидит, а не кто-нибудь другой. Во-вторых, Тиамат – это драконья королева, у которой один из носителей Гдрайга однажды слямзил некое сокровище. С тех пор она очень любит находить пользователей повышающего механизма и делать с ними всякое. И, естественно, она подпадает под описание на все 100. И таки настолько сильная, и я не знаю, чем перед ней провинился. Скрываю все свои драконьи эманации и оглядываюсь под понимающим взглядом Азазеля. Ну, что-то типа того. Ага, офис, тоже ведь дракон. Точнее, драконье божество бесконечности. А вообще я слишком многое наговорил под воздействием этого пойла. Но все же о многом и умолчал. Например, о том, что таки купил ей печенье. И пока она его поглощала, по ее же разрешению просканировав офис, я для себя уяснил, она сильнее Великого Красного. Настолько, что ей не нужна никакая помощь, если бы она действительно хотела убить его. Даже если то, что я думаю о Секире Шинтее, правда, то даже так офис сильнее. Ведь она, ожившая концепция бесконечности. В наиболее прямом, насколько это возможно, смысле. Вся нереальность всех слоев вариантов, будто вдруг разом обрела разум, и создала переменчивое тело аватар, которое впоследствии назовут Ураборос, офис и множеством других имен. Соответственно, она черпает силу из всей бесконечной нереальности, частью которой является, так называемое местными, междумирье. И, естественно, ей не нравится, что там появился и вовсю занимается нейроманством Великий Красный. Никому такое на месте офис не понравится. Это все равно, что постоянно слышать над ухом звонкий гудеж назойливого комара, что мешает сосредоточиться на делах. Чем я косвенно подтвердил свою теорию. Перемещение офис. Она при мне один раз переместилась, к витрине второй попавшейся нам по дороге кондитерской. Так вот, принцип, использующийся при ее перемещении, очень сильно похож на знакомое мне овеществление. То есть вся бесконечность нереальности каждый раз при ее перемещении просто мгновенно развоплощает ее тело и овеществляет новый аватар, уже в других пространственных координатах. Я себе не представляю вообще ни единого способа хоть как-нибудь ей навредить всерьез. То, как она в некоторых вариантах будущего, которые я таки смог увидеть с ее участием, пострадала от яда Самаэля, это даже не смешно. Наследие Яхве не в силах убить или ослабить офис. Бесконечность слоев бесконечна. Даже если какой-нибудь бог сможет уничтожить целую одну основную для его верующих реальность, то он уничтожит лишь одну из бесконечности, в которой офис способна существовать в этом своем виде аватара. Да и по логике вещей, Яхве когда-то очень сильно не взлюбил драконов, как раз из-за вмешательства Самаэля в его проект. Стал бы ли он терпеть присутствие офис в одном мире с ним, если бы самолично созданное им антидраконье оружие было бы способно навредить Уроборосу? Нет. Более того, если его нелюбимое творение могло бы нанести хоть какой-то урон божеству драконов, то сам Яхве со своими силами мог бы в теории совершить гораздо больше вреда, используя схожий метод воздействия, но он не пытался убить офис. По крайней мере, до наших дней информация о подобном не дошла. А значит, что то, что ни Самаэль, ни Яхве, никогда не были способны даже близко победить вот это вот существо, что так миленько залипает своим голодным взглядом на сладости, и что все ее ослабления из-за яда Самаэля – чистой воды притворства. Я, когда понял это после своего тщательного сканирования о нейромантии, не выдержал и, спросив разрешения у офис, показал ей варианты будущего. Варианты, где ее предают, используют и всячески избивают. Введение в состояние которого тот же Аджука добивался столь долгое время, у офис вышло инстинктивно и моментально, ей, собственно, и не нужна нейромантия, чтобы видеть слои, просто делает она это каким-то своим, странным образом. Вот только, посмотрев все эти события, аки интересный фильм, она, лишь сказала, я знаю, и все, больше никакой реакции, и я не выдержал, взорвался словесным негодованием. Но почему ты это позволишь? Как же так? Да что же тобой вообще движет? Непонятный ты монстр. Она спокойно повернулась ко мне лицом, оценила мое состояние, и как-то с упреком, скукой во взгляде, и сожалением повторила мне то, что сказала ранее, но уже другими словами. Слишком шумно. Хочу обрести покой. Помоги убить Красного. Я тогда с минуту обтекал, пытаясь хоть как-нибудь понять, и в итоге меня озарило. Сколько же ей всего лет, что она уже успела повидать в этой и других реальностях. Ей же, наверное, все уже давно и ужасно наскучило. Она, должно быть, ищет любой, даже самый невероятный в ее понимании, способ себя ослабить до менее метафизического состояния, чтобы прочувствовать, что такое существовать. И да, чисто теоретически, думаю, при ее собственном содействии, офис способна быть ненадолго развоплощена до вышеупомянутого состояния великим красным. Возможно, но он трусит. Я бы тоже на его месте боялся производить операцию с настолько неизведанным исходом. Вдруг офис не понравится, быть стертым ею после такого ведь не хочется никому. Поэтому он всеми силами шифруется и старается не замечать приставаний офис. Хи-хи, как прилежный школьник, что старается пройти мимо группы позвавших его гопников, вжав голову в плечи и надеясь, что пронесет, и что зовут на самом деле не его. Ха-ха, ох, мой Хокус, мое понимание нормальности, не покидай меня, не нужно было подобную аналогию только что выдумывать. У меня чуть вновь мир не перевернулся с ног на голову. Так вот, Секирю Шинти сбежал от офис вместо ее бывшего обитания Междумирье, и обычно старается не казать оттуда носа. Там, учитывая его специализацию, его не просто найти даже для Уробороса. А если уж Великий Красный показывается, то при случайной встрече с офис вовсю старается не провоцировать ее, и стойко выносит все ее выходки. В одном из вариантов уже невозможного будущего, он позволил офис сделать на своей шкуре бородавку-инкубатор для создания тела умершего из Сиахёда. Все лишь для того, чтобы от него поскорее отстали, и больше не трогали хоть какое-то время. Такие дела. Божество драконов и бесконечности, в свою очередь, изредка предпринимает попытки вывести красного из себя, собирает против него коалиции букашек, например, ведь насильно его не заставишь сделать желаемое. Тут надо как раз наоборот, чтобы он сам применил силу, причем немалую. Дилемма. В момент, как меня это все озарило, я слишком по жизни добрый. Я попытался, несмотря ни на какие риски, хоть как-нибудь отговорить офис от всего этого, даже больше. Наивно попытался привить ей интерес к жизни, сводив ее, как какую-нибудь обычную девушку, на что-то, что со стороны могло бы быть похоже на свидание или, скорее, на прогулку взрослого и ребенка. Сводил в ближайший центр игровых автоматов, показал о ней романтии и малейшие детали эмоциональных реакций окружающих на то или иное действо. Пошел с ней в кино, чтобы офис оценила поведение влюбленных парочек, или тех, кто сопереживает героям фильма. Много чего я лишнего сделал, да не знаю я, что на меня нашло. Да-да, давайте, называйте меня дураком. Мне просто показалось в тот момент, что для этого существа, маскирующегося под маленькую девочку, не хватает именно всего такого. И, как ни странно, это возымело эффект. Странный, но эффект. Она спросила, мол, а чего хочу лично я, чтобы проявить эмоцию счастья. Я честно ответил, сильных товарищей ради помощи мне в будущем в одном деле, и одну любящую меня девушку, ради которой я это самое дело и собираюсь сделать. Офис, подумала недолго, и предложила стать моим товарищем. Бр, хорошо хоть, нелюбимой девушкой. Хотя, нет, прочь эту еретическую мысль, я себе такое даже представить не смогу. Хотя, по правде, я не мог себе представить и того, что ляпнул офис на ее безусловно слишком щедрое предложение в ответ. Я сказал, мол, а давай, и объяснил, что чтобы мы были ближе и чтобы все остальные видели ее моим товарищем, я мог бы попробовать ее одемонизировать и сделать своей фигурой. И она согласилась. И я даже попробовал. Ведь я имел на руках фигуру ферзя, исключительно в которую с момента ее изготовления на всякий случай постоянно сливал всю невостребованную демоническую энергию, которой, с учетом моих сил, в фигуре должно было скопиться много. Опустим момент, зачем я это делал, вам не будет интересно знать все наперед, правда. Но уж точно я не строил планы попытаться одемонизировать Уробороса. Естественно, попытка обращения вышла неудачной. Переродить бесконечность, наверное, офис даже слегка расстроилась тому, что у меня не получилось. Ведь тогда бы я сделал то, чего она собственно и хочет добиться от Секирю Шинтия. Но, как бы там ни было, под конец нашей с ней прогулки, драконье божество сказала, что она постарается попробовать кое-что, и затем вернется ко мне. И напоследок, серьезным тоном попросила меня постараться больше не влиять на судьбу, столь сильно.